шли на такую важную охоту впервые. Солнце светило сзади, и впереди охотников двигались их длинные тени с копьями неправдоподобной величины. На преодоление дальнего мыса ушло около часа. Охотники шагали молча, хотя если бы они даже и очень громко разговаривали, отсюда они не могли бы спугнуть моржей, не подозревавших о том, что на несколько сот мирных животных идут 10 человек. С вершины дальнего мыса открылось море. Отчетливо белела ледовая полоска на горизонте. Отдельные плавающие льдины казались лоскутками белой ткани, наброшенными на гладкую водную поверхность. Моржи тесной серой массой лежали на прежнем месте, на узкой отмели. Отсюда, с высоты дальнего мыса, уже можно было слышать их тяжелое басистое хрюканье и прерывистые вздохи, словно предчувствующие беду. Охотники осторожно спускались по каменной осыпи, стараясь, чтобы ни один камешек не сорвался и не потревожил животных. Перед спуском Орво предупредил охотников колоть моржей начать с берега, чтобы отрезать раненым путь к отступлению. «Бить надо насмерть и сразу», — напутствовал Орво глухим от волнения голосом. «Раненый морж уйдет и расскажет другим, какое это страшное место, отмель под дальним мысом. И раны свои покажет. Пусть уходят только целые и невредимые. Бейте больше старых. Моржих старайтесь не трогать. Все, пошли!» Осторожно опираясь рукояткой копья, Джон шел третьим в ряду спускающихся охотников. Все ближе галечная отмель, и уже можно различать отдельных животных. Ноздри ощущали тяжкий запах испражнений, зловонного дыхания, смешанный со свежим запахом приближающихся льдов. Некоторые из моржей уже беспокоились, поднимали головы и водили тупыми, остроусыми, клыкастыми мордами. А из розовых пастей с рядом белых крепких зубов раздавалось недовольное похрюкивание. Орво сделал глазами знак, и молодые охотники броском кинулись с откоса прямо в набегающий тихий прибой. Джон ринулся за остальными. Помня наставление Орво, он колол животных в точно указанное место под левой лопаткой. Кожа на живых моржах, несмотря на толстый жировой слой, оказалась не такой уж твердой, и остро отточенное лезвие, хотя и с некоторым усилием, но все же сравнительно легко входило в тело животного. Моржи с хрипом поднимали головы и валились на гальку, скользкую от крови и мочи. Покорно, безропотно, будто пришли они на эту отмель именно для того, чтобы вот так окончить свой жизненный путь. Джон колол одного моржа за другим, молча, ожесточенно, стараясь не думать, что он убивает живое, может быть, даже чувствующее тоску приближающейся смерти тела. Юноши, стоявшие у прибойной черты, не пропустили ни одного раненого моржа. Уходили самки, сильные молодые самцы и совсем молодые моржата, у которых вместо клыков торчали белые отростки, как сопли у неопрятных малышей. Вода у берега покраснела. Поднявшееся солнце заиграло своими лучами на заблестевших от жира и крови камнях, на лоснящихся от пота лицах охотников. Руки устали убивать, голова раскалывалась от тошнотворного запаха крови и тел моржей. И наступило мгновение, когда Джон почувствовал, что больше не сможет нанести ни одного удара –